чья жесткий куплет. Ты гонишь бред, ты занял за рэпом, парень. Лучше не надо, вон туалет. А ну-ка давай наливай стаканы. Это немного, это нам мало. Мы возьмем еще бутылку и зачитаем так, как надо. Всем повезло, мы сегодня гуляем. Сегодня на сцене не засыпаем. Двигаем попкой, двигаем телом. Если мы здесь, то будет все тема. Мне надоели грибы и понты. То, что я вижу, это лохи. Только сидят за компьютером дома. Просто все боятся сома. Кто говорит, сон не может писать. Кто говорит, тот не может читать. Я выбегаю на битву строго. Ведь у меня одна дорога. Где? Там мой рэп жестокий. Где? Вы такие строки. Потом подойди поближе, парень. Говори, что мы посто. Ты звонки, бас. И вам пробивает перепонки. Дружно массу качает голос звонки. Сегодня будет жарко. Но не на стройке. Здесь сон у микрофона. Здесь двигаются тёлки. Смотри, летят патроны. Издаются стоны. Тяжелая зачистка. Это рэп-зачистка. Смотри, летят патроны. Издаются стоны. Тяжелая зачистка. Это рэп-зачистка. Опять выходной, с нашей братвой. Улицы наши весной и зимой. Мой рэп золотой, а твой рэп отстой. С бабой красивой, с бабой Егой. Тебя холостой, а у меня боевой. Ты после гуляки газуешь домой. Кто я такой? Спроси у любой. Меня называют Серега Прыгой. Да, вот такие вот дела. Называют неспроста. И даже учительница знает, поэтому к себе звала. Но у нее, кроме меня, было еще два пацана. Мы ее вместе насадили, ведь дыра ее с ядро была. Назад бумбастыш, е-е, кричала она. Бразус фантастыш. Как услышал я мотор, побежал я в коридор. А потом, как можно быстро, перепрыгнул я забор. Открывается затвор, это муж зашел во двор. Идет в коридор, видит ковер, виднеются пятна, это белый раствор. Это так случается, вот такая вот судьба. Он не первый, не последний, кому стабили рога. Смотри, летят патроны. Издаются стоны. Тяжелая зачистка. Это рэп-зачистка. Смотри, летят патроны. Издаются стоны. Тяжелая зачистка. Это рэп-зачистка. Смотри, летят патроны. Издаются стоны. Тяжелая зачистка. Это рэп-зачистка. Смотри, летят патроны. Издаются стоны. Тяжелая зачистка. Это рэп-зачистка.